Террестиальный мир. Рассказчик. Теперь мы входим в террестиальный мир. Прибавляется свет. В некоторых мормонских храмах участники переходят в другую комнату. Закон целомудрия. Петр. Пусть теперь пара подойдет к алтарю. Свидетельская пара, как и прежде, подходит к алтарю. Нам указано дать вам закон целомудрия, согласно которому вы не должны иметь половых отношений, кроме как со своим мужем или женой, с которым вы сочетались законным браком. Все встаньте, пожалуйста. Все встают. Пусть каждый из вас согнет правую руку в локте под прямым углом. Вы и каждый из вас вступаете в завет и обещаете пред Богом, ангелами и этими свидетелями, что вы будете блюсти и соблюдать закон целомудрия в том виде, в котором он был вам объяснен. Пусть каждый из вас наклонит голову и скажет «да». Участники церемонии. «Да». Петр. «Хорошо». Все садятся. Первый знак священства Мелхиседекова или знак гвоздя. Петр. Теперь мы дадим вам первый символ священства Мелхиседекова или знак гвоздя вместе с его именем и знаком. Знак производится помещением правой руки в следующее положение. Рука вертикальна, пальцы сжаты вместе, большой палец оттопырен. Человек, который дает знак, помещает кончик указательного пальца посреди ладони, а большой палец с обратной стороны руки человека, который получает знак. Вот таким способом. Мы хотим, чтобы все его получили. Всем встать. После того, как ведущий церемонию и свидетель-мужчина показывают знак перед алтарем, по залу ходят храмовые служители и помогают совершать знак остальным участникам. Петр, если кто-либо из вас не получил этот знак, поднимите, пожалуйста, руку. Имя этого знака — Сын, что означает «Сын Бога». Знак производится помещением левой руки вперед, согнутой в локте, чтобы ладонь была в форме чашечки, а пальцы согнуты под прямым углом. Правая же рука тоже вытянута вперед, ладонью вниз. Пальцы сжаты вместе, большой палец оттопырен. Показывает. Вот знак. Теперь я объясню заветы и обязательства, которые связаны с этим знаком, его именем и символом, и которые вы будете обязаны взять на себя. Если бы я получал эндаумент сегодня, либо для себя, либо ради мертвого, я бы повторил про себя эти слова после совершения знака. Я торжественно вступаю в завет перед Богом, ангелами и этими свидетелями во имя Сына, что я никогда не раскрою первого символа священства Мелхиседекова или знак гвоздя, а вместе с ним имя и знак. Всем встать. Все встают. Пусть каждый из вас сделает первый символ священства Мелхиседекова или знак гвоздя помещением левой руки вперед, согнутой в локте, чтобы ладонь была в форме чашечки, а пальцы согнуты под прямым углом. Правая же рука тоже вытянута вперед, ладонью вниз. Пальцы сжаты вместе, большой палец оттопырен. Вот знак. Теперь повторите про себя слова завета. Я торжественно вступаю в завет перед Богом, ангелами и этими свидетелями во имя Сына, что я никогда не раскрою первого символа священства Мелхиседекова или знак гвоздя, а вместе с ним имя и знак. Участники церемонии вытягивают руки по швам. Петр. Хорошо. Все садятся. Петр. Иегова, мы были у Адама и Евы и их потомства, надели мантию на правое плечо и ввели их в террестиальный мир. Они вступили в завет чтить и соблюдать закон целомудрия. Мы им также дали первый символ священства Мелхиседекова, или знак гвоздя, вместе с именем и знаком. Вот наш отчет. Иегова. Хорошо, Петр, Иаков и Иоанн. Элохим, Петр, Иаков и Иоанн были у Адама и Евы и их потомства, и сделали все, что им было заповедано. Элохим, хорошо. Иегова, пошли Петра, Иакова и Иоанна, и научи их дать Адаму и Еве, а также их потомству в террестриальном мире, закон посвящения в связи с законом Евангелия и законом жертвы, и пусть они получат это через завет. Также научи дать им второй знак священства Мелхиседекова, патриархальное пожатие или верный знак гвоздя, вместе со знаком, и научи их правильному порядку молитвы и подготовь их во всем к получению дальнейших указаний перед завесой. Затем пусть доложат перед завесой. Иегова. Будет сделано, Элохим. Петр, Иаков и Иоанн, сойдите к Адаму и Еве и их потомству в террестриальном мире и дайте им закон посвящения в связи с законом Евангелия и законом жертвы, и пусть они получат это через завет. Дайте им второй символ священства Мелхиседекова, патриархальное пожатие или верный знак гвоздя вместе со знаком. Научите их правильному порядку молитвы и подготовьте их во всем к получению дальнейших указаний перед завесой. Затем доложите перед завесой. Петр. Будет сделано, Иегова. Пойдем, Иаков и Иоанн, сойдем вниз. Закон посвящения. Петр. Пусть пара теперь подойдет к алтарю. Свидетельская пара, как и прежде, подходит к алтарю и становится на колени. Нам заповедано дать вам закон посвящения, содержащийся в книге учения и заветы, в связи с законом Евангелия и законом жертвы, которые вы уже получили. Он заключается в том, чтобы вы посвящали себя, свое время и таланты, и все, чем Господь вас благословил или чем благословит, Церкви Иисуса Христа святых последних дней, на строительство Царства Божия на земле и для устроения Сиона. Всем встать. Все встают. Пусть каждый из вас согнет правую руку в локте под прямым углом. Вы и каждый из вас вступает в завет и обещает перед Богом, ангелами и этими свидетелями перед этим алтарем, что вы принимаете закон посвящения в том виде, в котором он содержится в учении и заветах, что вы будете посвящать себя, свое время и все, чем Господь вас благословил и благословит, Церкви Иисуса Христа святых последних дней, на строительство Царства Божия на земле и для устроения Сиона. Пусть каждый из вас наклонит голову и скажет «да». Участники церемонии. «Да». Петр. «Хорошо». Все садятся. Второй символ священства Мелхиседекова – патриархальное пожатие или верный знак гвоздя. Петр. Теперь мы дадим вам второй символ священства Мелхиседекова, патриархальное пожатие или верный знак гвоздя с соответствующим знаком. Знак имеет отношение к распятию Спасителя. Когда он был помещен на кресте, те, кто его распинали, пронзили ладони его рук гвоздями. Затем, боясь, что из-за веса его тела гвозди прорвут руки, они пронзили гвоздями его запястья. Таким образом, в ладони знак гвоздя, а в запястье верный знак гвоздя, или гвоздь в верном месте. Знак производится путем пожатия правых рук, сцеплением мизинцев и помещением кончика указательного пальца в центр запястья, вот таким образом. Показывает знак вместе со свидетелем-мужчиной. Мы желаем, чтобы все его получили. Все встаньте. Когда свидетельская пара возвращается на свои места, различные храмовые служители подходят к каждому участнику и помогают совершать знак. Сразу после этого каждый участник садится. Петр, если кто-либо из вас не получил знак, пожалуйста, поднимите руку. У знака есть имя и символ. Вы будете под тем же самым священным обязательством в связи с этим знаком и символом, как и в связи с другими знаками и символами святого священства, которые вы получили в храме в этот день. Имя этого знака не будет вам дано в этот момент эндаумента, а лишь позже. Знак производится поднятием обеих рук над головой, показывает. И во время опускания рук нужно вслух три раза повторить слова. «О Боже, услышь слова, исходящие из уст моих». Петр. Когда Адам был изгнан из сада Эдемского, он построил алтарь и вознес молитву. И вот слова, которые он произнес. «О Боже, услышь слова, исходящие из уст моих». Он повторил их три раза. «Все встаньте». «Все встают». Пусть каждый из вас произведет второй знак священства Мелхиседекова, патриархальное пожатие или верный знак гвоздя поднятием обеих рук над головой, и, опуская их, произнесет три раза слова «О Боже, услышь слова, исходящие из уст моих». Участники церемонии делают все, как им указано. Петр. Хорошо. Все садятся. Надев мантию на правое плечо, вы подготовились к тому, чтобы научиться истинному порядку молитвы и чтобы вас провели к завесе. Молитвенный круг и истинный порядок молитвы. Петр. Пусть некоторые из вас, включая пары, подойдут и встанут вокруг алтаря. Ведущий церемонию. Мы хотели бы пригласить свидетельскую пару занять место во главе алтаря, и чтобы равное количество братьев и сестер присоединилось к кругу. Все, кто получают собственный эндаумент, и те, кто собираются вступить в брак, особенно приглашаются встать сейчас в круг. Рассказчик. В кругу должны присутствовать только самые лучшие чувства. Если у кого-то из вас есть недобрые чувства по отношению к любому члену круга, вы можете вернуться на место, чтобы Дух Господень мог быть неограниченным. В кругу мы производим все символы святого священства. Участники производят каждый знак по мере того, как они упоминаются рассказчиком. Рассказчик. Мы начнем с символа первого символа священства Ааронова. Чтобы произвести символ, нужно согнуть правую руку в локте под прямым углом, ладонью вперед, пальцы вместе, а большой палец в бок. Вот знак. Имя этого знака — новое имя, полученное сегодня в храме. Теперь мы произведем символ второго символа Ааронова священства. Символ производится помещением правой руки вперед, согнутой в локте, чтобы ладонь была в форме чашечки, а пальцы согнуты под прямым углом, а левая рука была поднята вверх и согнута в локте под прямым углом. Рассказчик. Вот знак. Имя этого знака — это ваше собственное имя, если вы получаете собственное облачение, либо, если вы участвуете в церемонии за мертвого, это имя человека, которого вы представляете. Теперь мы произведем символ первого символа Мелхиседекова священства или знак гвоздя. Он производится помещением левой руки вперед, согнутой в локте, чтобы ладонь была в форме чашечки, а пальцы согнуты под прямым углом. Правая же рука тоже вытянута вперед, ладонью вниз. Пальцы сжаты вместе, большой палец оттопырен. Вот знак. Имя этого знака — «Сын», что означает «Сын Бога». Теперь мы произведем второй символ Мелхиседекова священства — патриархальное пожатие или верный знак гвоздя. Он производится поднятием обеих рук над головой, показывает, и во время опускания рук нужно вслух три раза повторить слова «О Боже, услышь слова, исходящие из уст моих». Ведущий берет маленький белый мешочек из ткани и кладет его на алтарь. Рассказчик. Здесь у нас список людей, которые больны или страдают по другой причине, которых нам надо помянуть в нашей молитве. Мы поместим этот список на алтарь и попросим веру присутствующих здесь на пользу этим людям. Сестры, находящиеся в комнате, закройте, пожалуйста, ваше лицо вуалью. Пусть каждый брат, стоящий в кругу, возьмет за руку патриархальным пожатием сестру, стоящую слева. Пусть каждый из вас согнет левую руку в локте под прямым углом и положит на плечо или на руку человека, стоящего слева. Стоящие в кругу будут повторять слова молитвы. Ведущий встает на колени перед алтарем, совершает второй символ Ааронова священства и кладет руку на алтарь. Его левая рука согнута под прямым углом. Ведущий произносит молитву в собственной формулировке. Он произносит несколько предложений за раз, остальные, стоящие в круге, повторяют их хором. После молитвы участники разжимают патриархальное пожатие. Ведущий встает, и ритуал продолжается. Вместо ведущего иногда просят молиться кого-нибудь из присутствующих братьев. Молитва должна быть немногословной. В молитве нужно упоминать миссионеров, храмы, мормонского пророка. Вступление почти одинаковое. «Боже, мы собрались здесь перед Тобою в истинном порядке молитвы». Петр. «Пусть сестры откроют свои лица, а братья и сестры из круга вернутся на свои места». Все садятся. Теперь мы откроем завесу. Занавес в передней части зала обличения отодвигается, чтобы было видно завесу. Участникам видны несколько сегментов. Ведущий подходит к одному из них с указкой и заостряет внимание на надрезах завесы, объясняя их. Храмовая завеса. Вход в целестиальное царство. Петр. Братья и сестры, это храмовая завеса. Сейчас я объясню знаки на завесе. Эти четыре символа — символы святого священства, и соответствующие знаки можно найти на вашем личном облачении. Справа — знак в форме угольника. Он помещается на облачении над правой грудью, напоминая разуму точность и честь следования заветам, принятым в этот день. Слева — знак циркуля. Он помещается в облачении над левой грудью, напоминая разуму неуклонимый путь, ведущий к жизни вечной, постоянное напоминание, что желания, влечения и страсти должны сдерживаться в рамках границ, которые установил Господь, и что вся истина может быть ограничена одним великим целым, и что путь Господень — один великий вечный круг. Это знак пупка. Он помещается на облачении поверх пупка, напоминая разуму о необходимости постоянного питания души и тела. Это знак колена. Он помещается поверх правой ноги на облачении, как раз поверх коленной чашечки, напоминая, что всякое колено должно преклониться и всякий язык исповедать, что Иисус есть Христос. Эти оставшиеся три знака предназначены для удобства работы у завесы. Через этот разрез человек, представляющий Господа, просовывает правую руку, чтобы проверить наше знание символов святого священства. Через разрез справа он задает нам определенные вопросы, через разрез слева мы даем ответы. Ведущий, который изображает Петра, становится перед завесой, а другой храмовый служитель мужского пола становится за ней и изображает Господа. На металлическом каркасе, который держит завесу, висит деревянный молоток. Петр. Так как все вы должны будете пройти через завесу, мы покажем, как это нужно делать. Человека подводят до этого места, и служитель три раза ударяет молотком. Ведущий три раза стучит молотком. Затем Господь приоткрывает завесу и спрашивает: «Господь, что надо тебе?» Петр. «Адам, будучи верен и предан во всем, желает дальнейшего света и знания, общаясь для этого с Господом через завесу». Господь. «Подведи его к завесе, и его просьба будет выполнена». Петр. Затем человека подводят к этому месту, тогда Господь просовывает правую руку, совершает первый символ Ааронова священства и спрашивает: «Господь, что это?» Петр. Первый символ Ааронова священства. «Господь, у него есть имя?» Петр. «Есть». «Господь, ты дашь мне его?» Петр. «Дам через завесу». Петр. Затем через завесу человек говорит имя этого знака, то есть новое имя, полученное сегодня в храме. Господь затем совершает второй знак Ааронова священства и спрашивает: «Господь, что это?» Петр. Второй символ священства Ааронова. «Господь, у него есть имя?» Петр. «Есть». «Господь, Ты дашь мне его? Петр: дам через завесу. Петр: затем человек дает имя этого знака, то есть свое собственное имя, если он проходит церемонию для своего собственного эндаумента, или же, если он проходит ради мертвого, то имя человека, которого он представляет. Затем Господь совершает первый символ Мелхиседекова священства или знак гвоздя и спрашивает: Господь, что это? Петр: первый символ Мелхиседекова священства или знак гвоздя. Господь: у него есть имя? Петр: есть. Господь: ты дашь мне его? Петр: дам через завесу. Петр: затем человек дает имя этого знака, то есть сын, что означает сын Божий. Затем Господь совершает второй символ Мелхиседекова священства, патриархальное рукопожатие или верный знак гвоздя, и спрашивает: Господь, что это? Петр: второй символ Мелхиседекова священства, патриархальное рукопожатие или верный знак гвоздя. Господь: у него есть имя? Петр: есть. Господь: ты дашь мне его? Петр: не могу. Я его еще не получил. Для этого мне необходимо общаться с Господом через завесу. Господь: ты получишь его через завесу. Петр: его получают в то время, как левые руки кладутся на правые плечи через завесу. Ведущий просовывает левую руку через знак циркуля и кладет ее на правое плечо Господа, а Господь просовывает левую руку через знак угольника и кладет ее на правое плечо ведущего. Правые руки совершают патриархальное пожатие. Петр: затем Господь дает имя этого знака и спрашивает: Господь, что это? Петр: второй символ Мелхиседекова священства, патриархальное рукопожатие или верный знак гвоздя. Господь: у него есть имя? Петр: есть. Господь: ты дашь мне его? Петр: дам через завесу. Петр: затем человек сообщает Господу имя этого знака, как он его и получил, после чего Господь говорит: Господь, правильно. Петр: человека вновь подводит к этому месту, и служитель три раза бьет молотком. Господь приоткрывает завесу и спрашивает: Господь, что нужно? Петр: Адам, общавшись с Господом через завесу, желает войти в его присутствие. Петр: Господь просовывает правую руку, берет человека за правую руку и говорит: Господь, пускай войдет. Петр: он допущен в присутствие Господа. Теперь мы доложим. Иегова, мы сошли к Адаму и Еве и их потомству в террестиальном мире и дали им закон посвящения, и они получили его через завет. Мы дали им второй символ Мелхиседекова священства, патриархальное рукопожатие или верный знак гвоздя вместе со знаком, и научили их истинному порядку молитвы. Теперь они готовы беседовать с Господом через завесу. Вот наш отчет. Иегова: это хорошо, Петр, Иаков и Иоанн. Элохим, Петр, Иаков и Иоанн были у Адама и Евы и их потомства в террестиальном мире и сделали то, что им заповедано было сделать. Элохим: это хорошо. Иегова: научи Петра, Иакова и Иоанна подвести Адама и Еву и их потомство к завесе, где мы им дадим имя второго символа Мелхиседекова священства, патриархального рукопожатия или верного знака гвоздя, чтобы они подготовились войти в наше присутствие. Иегова: будет сделано, Элохим. Петр, Иаков и Иоанн, вы подведете Адама и Еву и их потомство к завесе, где мы дадим им имя второго символа Мелхиседекова священства, патриархального рукопожатия или верного знака гвоздя, чтобы они подготовились войти в наше присутствие. Петр: будет сделано, Иегова. Пойдем, Иаков и Иоанн, мы подведем их к завесе. «Братья и сестры, нам дано указание подвести вас к завесе, где вы получите имя второго символа Мелхиседекова священства, патриархального рукопожатия или верного знака гвоздя, чтобы вы подготовились войти в присутствие Божие». Церемония перед завесой. До 1990 года для того, чтобы войти в целестиальную комнату, участники должны были продемонстрировать кому-то, кто находился за завесой, пять признаков принадлежности к данному обществу. Этими пятью признаками были: внутренняя часть правой ступни к внешней части правой ступни, колено к колену, грудь к груди, кисть к спине, рот к уху. Эти пять признаков уже не демонстрируются, но пришедшие в храм могут пройти через завесу в целестиальную комнату только после того, как новое имя шепотом передано через занавеску стоящему по ту сторону и символизирующему Бога, а также если произведено правильное рукопожатие, верный знак гвоздя. В этот момент храмовый служитель показывает жестом ученикам, ряд за рядом, к какому из сегментов завесы следует подходить каждому из них. Перед каждым сегментом стоит еще по одному служителю, чтобы подводить участника церемонии к Господу, который находится по другую сторону завесы. Храмовый служитель три раза ударяет молотком. «Господь, что нужно?» Храмовый служитель: «Адам, будучи верен и предан во всем, желает дальнейшего света и знания, общаясь для этого с Господом через завесу. Господь, подведи его к завесе, и его просьба будет выполнена». Через отверстие в завесе Господь совершает первый символ Ааронова священства. «Господь, что это?» Участник церемонии: «Первый символ Ааронова священства». «Господь, у него есть имя?» Участник церемонии: «Есть». «Господь, ты дашь мне его?» Участник церемонии: «Дам через завесу». Через завесу человек говорит новое имя или для себя, если впервые, или для того, ради кого происходит церемония. Господь совершает второй символ Ааронова священства. «Господь, что это?» Участник церемонии: «Второй символ Ааронова священства». «Господь, у него есть имя?» Участник церемонии: «Есть». «Господь, ты дашь мне его?» Участник церемонии: «Дам через завесу». Человек произносит имя, свое или того, ради кого совершается церемония. Господь совершает первый символ Мелхиседекова священства. «Господь, что это?» Участник церемонии: «Первый символ Мелхиседекова священства или знак гвоздя». «Господь, у него есть имя?» Участник церемонии: «Есть». «Господь, ты дашь мне его?» Участник церемонии: «Дам через завесу, сын». Господь совершает второй символ Мелхиседекова священства. «Господь, что это?» Участник церемонии: «Второй символ Мелхиседекова священства, патриархальное рукопожатие или верный знак гвоздя». «Господь, у него есть имя?» Участник церемонии: «Есть». «Господь, ты дашь мне его?» Участник церемонии: «Не могу, я его еще не получил. Для этого мне необходимо переговорить с Господом через завесу». «Господь, ты получишь его через завесу». Господь и участник церемонии, не прерывая патриархального рукопожатия, просовывают левую руку. Участник просовывает левую руку через знак компаса и кладет ее на правое плечо Господа, а Господь просовывает левую руку через знак угольника и кладет ее на правое плечо участника. Господь: «Вот имя знака. Здоровье в теле, мозг в костях, крепость в чреслах и жилах, сила во священстве, будьте со мной и моим потомством на все времена и на всю вечность». «Господь, что это?» Участник церемонии: «Второй символ Мелхиседекова священства, патриархальное пожатие или верный знак гвоздя». «Господь, У него есть имя? Участник церемонии. Есть. Господь, ты мне его дашь? Участник церемонии. Дам через завесу. Здоровье в теле, мозг в костях, крепость в чреслах и жилах, сила во священстве, будьте со мной и моим потомством на все времена и на всю вечность. Господь, правильно. Господь и участник перестают обниматься, и храмовый служитель три раза ударяет молотком. Господь, что нужно тебе? Храмовый служитель. Адам, переговорив с Господом через завесу, желает войти в его присутствие. Господь, пускай войдет. Завеса раздвигается, и Господь берет участника за правую руку, проводит его через завесу и проход, затем закрывает завесу. Далее участник идет сам. Затем, пройдя по узкому коридору, мормон оказывается в богато и безвкусно украшенном зале, символизирующем целестиальное царство, или, иными словами, попадает на небеса. Там можно посидеть и помедитировать, но не слишком долго. Если это жених и невеста, они сразу могут быть запечатаны на вечность в одной из нескольких комнат для запечатывания в храме. Остальным же нужно возвращаться и проводить искупительную работу за мертвых. Мормоны вновь повторяют всю процедуру, но уже за только что крещенных мертвых людей. Для отечественных мормонов визит в храм обычно длится несколько дней или неделю. Из 9 утра до 9 вечера адепты проходят весь цикл вновь и вновь, каждый раз за нового человека, действуя от его лица, скончавшегося ранее вне культа мормонов.